При пилюлях Сергея Ивановича все засмеялись, и в особенности громко и весело Туровцын, дождавшийся, наконец, того смешного, чего он только и ждал, слушая разговор. Степан Аркадьич не ошибся, пригласив Песцова. С Песцовым разговор умный не мог умолкнуть ни на минуту. Только что Сергей Иванович заключил разговор своей шуткой, Песцов тотчас поднял новый. «Нельзя согласиться даже с тем, — сказал он, — чтобы правительство имело эту цель. Правительство, очевидно, руководствуется общими соображениями, оставаясь индифферентным к влияниям, которые могут иметь принимаемые меры. Например, вопрос женского образования должен был быть считаться зловредным, но правительство открывает женские курсы и университеты». И разговор тотчас же перескочил на новую тему женского образования. Алексей Александрович выразил мысль о том, что образование женщин обыкновенно смешивается с вопросом о свободе женщин, и только поэтому может считаться вредным. «Я, напротив, полагаю, что эти два вопроса неразрывно связаны», — сказал Песцов. «Это ложный круг». Женщина лишена прав по недостатку образования, а недостаток образования происходит от отсутствия прав. Надо не забывать того, что порабощение женщин так велико и старо, что мы часто не хотим понимать ту пучину, которая отделяет их от нас, — говорил он. — Вы сказали «права», — сказал Сергей Иванович, дождавшись молчания Песцова. Права занимания должностей присяжных, гласных, председателей управ, права служащего, члена парламента — без сомнения. Но если женщины, как редкое исключение, и могут занимать эти места, то, мне кажется, вы неправильно употребили выражение «права». Вернее бы было сказать «обязанности». Всякий согласится, что, исполняя какую-нибудь должность присяжного, гласного, телеграфного чиновника, мы чувствуем, что исполняем обязанность. И потому вернее выразиться, что женщины ищут обязанностей, и совершенно законно. И можно только сочувствовать этому их желанию помочь общему мужскому труду. «Совершенно справедливо», — подтвердил Алексей Александрович. Вопрос, я полагаю, состоит только в том, способны ли они к этим обязанностям. «Вероятно, будут очень способны», — вставил Степан Аркадьич, — «когда образование будет распространено между ними. Мы это видим». «А пословица», — сказал князь, давно уж прислушиваясь к разговору и блестя своими маленькими насмешливыми глазами. «При дочерях можно». «Волос долог! Точно так же думали о неграх до их освобождения», — сердито сказал Песцов. «Я нахожу только странным, что женщины ищут новых обязанностей», — сказал Сергей Иванович, «тогда как мы, к несчастью, видим, что мужчины обыкновенно избегают их». «Обязанности сопряжены с правами. Власть, деньги, почести. Их-то ищут женщины», — сказал Песцов. «Все равно, что я бы искал право быть кормилицей и обижался бы, что женщинам платят, а мне не хотят», — сказал старый князь. Туровцын разразился громким смехом, и Сергей Иванович пожалел, что не он сказал это. Даже Алексей Александрович улыбнулся. «Да, но мужчина не может кормить», — сказал Песцов. «А женщина?» «Нет. Англичанин выкормил на корабле своего ребенка», — сказал старый князь, позволяя себе эту вольность разговора при своих дочерях. «Сколько таких англичан, столько же и женщин будет чиновников», — сказал уже Сергей Иванович. «Да, но что делать девушке, у которой нет семьи?» — вступился Степан Аркадьич, вспоминая о Чибисовой, которую он все время имел в виду, сочувствуя Песцову и поддерживая его. Если хорошенько разобрать историю этой девушки, то вы найдете, что эта девушка бросила семью, или свою, или сестрину, где бы она могла иметь женское дело. Неожиданно вступая в разговор, сказала с раздражительностью Дарья Александровна, вероятно, догадываясь, какую девушку имел в виду Степан Аркадьич. «Но мы стоим за принцип, за идеал», — звучным басом возражал Песцов. «Женщина хочет иметь право быть независимою, образованною. Она стеснена, подавлена сознанием невозможности этого. А я стеснен и подавлен тем, что меня не примут в кормилицы в воспитательный дом», — опять сказал старый князь к великой радости Туровцына, со смеху уронившего спаржу толстым концом в соус.